14. На следующий день заняться дайвингом не получилось. Более того, Марина с Вадимом вообще не встретились. Приятель из Буцкого, у которого был юбилей, умудрился с утра сломать ногу и вместо ресторана угодил в больницу. Торжество, естественно, отменили и перенесли на неопределенный срок. Огорченный Виктор Федорович решил этот день посвятить домашним делам, до которых у него обычно руки не доходили. Сразу после завтрака он громогласно объявил: «Надо, наконец, разобраться в библиотеке и кабинете и переставить мебель в комнатах на третьем этаже. Кстати, давно хотел по-другому развесить там гравюры». Марина позвонила Вадиму, который бодро сказал, что все это ерунда. Они еще найдут время понырять, и что он ждет ее звонка, когда она освободится. «Дядя расстроен и поэтому капризничает», — решила Марина. Третий этаж был необитаем. Там никто никогда не жил, и лишь Анжела два раза в неделю поднималась по красивой винтовой лестнице, чтобы пропылесосить ковры и мебель, да смахнуть пыль. На третьем этаже было 5 комнат, заставленных антикварным хламом, и небольшой кинозал. Для чего вообще был построен и оборудован оказавшийся лишним этаж, оставалось загадкой. Спросить об этом у дяди Марина не решалась. Вдруг это памятник несбывшимся мечтам? В качестве тягловой силы решили использовать водителя Лешу, который без труда выжимал 100-килограммовую штангу. До обеда они едва-едва успели навести порядок в библиотеке. Виктор Федорович хотел расставить книги так, чтобы в этом ощущалась гармония. В поисках гармонии они провели почти 5 часов. Леша признался Марине, что, качая железо в спортзале, он устает гораздо меньше, нежели ползая вверх-вниз по лестнице со стопками увесистых томов. Затем наступила очередь кабинета, где тяжеленный письменный стол красного дерева переползал от стены к стене 8 раз. И каждое его новое местоположение из Буцкого не устраивало. Взмокший Леша шепотом матерился и намекал то на премиальные, то на больничный лист. Ближе к вечеру, когда Избудский при помощи Марины и Леши взобрался на необитаемый этаж, у них открылось второе дыхание. В итоге Виктор Федорович ушел спать, вполне удовлетворенный проделанной работой. Леша отправился снимать стресс в любимый пивной бар, а Марина набрала номер Вадима. «Привет, это я». «Как себя чувствует маленькая хозяйка большой виллы?» «Я не хозяйка, а помощница по хозяйству». «Это не важно. Вы уже закончили переставлять тапочки и менять местами цветочные горшки?» «Смейся, смейся. Я устала, как красная шапочка после битвы с серым волком». «Прости, я, наверное, в детстве невнимательно читал Шарля Перро. Видимо, там есть ускользнувшие от меня батальные сцены». «Не умничай, я фигурально. Ты что делаешь?» «Ужинаю в обществе фотомоделей у себя на яхте». «Очень смешно». «Не сердись. Сижу в номере, пью пиво, готовлюсь к ночным приключениям». «Опять маньяков пойдешь ловить?» «Русалок. Впрочем, как получится». «Тогда удачи тебе». «Не так. Ты должна пожелать мне счастливой охоты, как у Киплинга, помнишь?» «Это когда Акела промахнулся». «И когда Маугли притащил в джунгли красный цветок, чтобы подпалить усы Шерхану». «Что-то ты больно начитан для бывшего профессионального борца». «Да не в жизнь. В детстве мультиков насмотрелся». «Тогда счастливой охоты». На завтра они встретились, как обычно, вечером и решили погулять среди знаменитых солнечноводских дюн. Здесь Марина не была еще ни разу. Обойдя многочисленные строительные площадки, они вышли почти на самый берег озера. Места и правда были удивительно красивые. Если не знать, что находишься на берегу озера, то можно было вообразить, что это морское побережье. Солнце уже укатилось за горизонт, и над блестящей водой царил нереальной красоты закат. Было довольно оживленно. В обнимку или под ручку прогуливались парочки. Озабоченные мамаши ходили по утоптанным дорожкам, толкали перед собой коляски со спящими или плачущими карапузами. Какая-то веселая компания резалась в пляжный волейбол. В воде бултыхались любители вечерних заплывов. «Пойдем вон туда, где поменьше народу», — предложила Марина. «Пошли». Вадим взял ее за руку. «Правда, здесь в это время суток меньше понятие относительное. Сюда надо ночью приходить. Тишь, красота, безлюдье». «Кому и знать, как не тебе. Бродишь тут ночами, а китать». «Какой же я тать?» — рассмеялся Вадим. «Обычный журналист в поиске сенсаций. Впрочем, все это скоро закончится». «Как это закончится?» — испугалась Марина. «Главный редактор вчера звонил. Требует, чтобы я возвращался. Разуверился он в русалках. Фактов нет. Да и у меня, признаться, оптимизма поубавилось». «И ты скоро уедешь?» «Наверное. В конце недели придется лететь в Москву. Но я постараюсь убедить босса, что здесь есть над чем работать». «А если он не согласится?» «Плохо. Я буду скучать и ждать твоего возвращения». «А я твоего. Я ведь не знаю, когда смогу поехать домой. Понимаешь, дядя сейчас очень во мне нуждается. Но как только будет возможность...» «Ладно, о чем мы? Я же пока здесь. Так что давай лучше наслаждаться прекрасным летним вечером, удивительной природой, тишиной и покоем». «А, сюда, скорей!» Вдруг раздался истошный крик. Кричала женщина, причем совсем рядом, за невысоким песчаным холмом. Сразу же вслед за криком послышался визг, переходящий в ультразвук. Марина силой сжала руку Вадима. «Там что-то случилось, вдруг опять маньяк?» По телевизору передавали, что у них тут прямо слет какой-то. «Надеюсь, что нет. Не падает снаряд в одну воронку дважды. Ладно, сейчас посмотрим». Вадим решительно направился в ту сторону, откуда доносились подозрительные крики. Марина последовала за ним. Когда они были почти у цели, снова услышали женский вопль. «Смотрите, быстрее! Я нашла их! Артем, что же ты? Идите сюда! Ой, какие миленькие!» «Наташечка, успокойся, ради бога!» Послышался спокойный, какой-то даже ленивый бас, в котором, правда, чувствовались командирские нотки. «Это же не птеродактиль, в конце концов!» Когда, наконец, Вадим и Марина взобрались наверх, их взору открылась следующая картина. Внизу, среди уютных дюн, расположился маленький табор. Три девушки, одетые в умопомрачительные и весьма сексуальные наряды, и два молодых человека, один из которых устанавливал осветительные приборы, а другой держал на плече камеру. В центре этой живописной и шумной группы, уверенно, как капитан на мостике корабля, стоял мужчина лет 35, приземистый, лысый, с маленькой пиратской бородкой на круглом лице. «Значит, сейчас птичек подснимем», — распоряжался лысый бородач. «Сережа, двигай свет сюда, тут у них, кажется, гнездо. Костик, постарайся, чтобы весь выводок в кадр попал, вместе с цыплятами, или как их там, птенцами. Наташа, подойди ближе и громко хлопай в ладоши. Надо, чтобы птички взлетели, а то чего они прыгают по песку, как макаки? Гнездо они защищают. Нечего от нас защищать, мы их не съедим, хотя могли бы. Костя, ближе, сейчас они полетят, не пропусти, мы не можем весь вечер этим заниматься. Потом ты, Лена, говоришь текст про дикую природу. Пошла, здесь еще сохранились редкие виды птиц, животных и растений, и...» Тут лысый мужчина, как дирижер симфонического оркестра, вдохновенно взмахнул обеими руками. «Именно в таких местах!» Тут же подхватил громкий, но равнодушный девичий голос. «Куда еще не докатился безжалостный каток цивилизации, все еще могут обитать сохранившиеся с незапамятных времен формы жизни, о которых современная наука практически ничего не знает. Взять, к примеру, феномен русалок. Ученые...» «Нормально!» пробасил лысый. «Сойдет?» Вадим оглянулся на Марину и вполголоса сказал. «Это, безусловно, маньяк, только несколько иного профиля. Homo televisionicus, человек телевизионный, погибший для всего великого индивид, занятый исключительно самолюбованием. Людей презирает, но требует любви и уважения к себе. Патологически корыстен, большую часть жизни обитает в монтажной». «Знакомое лицо», — неуверенно сказала Марина. «Естественно. Перед нами Артем Таран собственной персоной». Марина и сама уже начала догадываться, кто перед ними. В руках у одной из девушек она увидела микрофон с логотипом популярного канала. «Пошли, я вас познакомлю», — предложил Вадим. «Увидишь вблизи живую телезвезду». «Неудобно, они заняты съемкой. Может, потом?» «Ничем они особым не заняты. Снимают общие планы, да искусственно натягивают сюжет. Вот увидишь, через месяц покажут получасовой фильм-сенсацию с названием типа «Салочки с русалочкой». Наивные зрители 15 минут будут любоваться местными пейзажами, птичками и рыбками. 8 минут слушать косноязычные и малоинформативные рассказы очевидцев. 3 минуты – яростные вопли ученых, которые не верят ни во что, даже в собственное существование. В заключении им покажут сенсационный 20-секундный ролик, который весьма вероятно был снят скрытой камерой в парилке женского отделения городской бани. «Неужели все так мрачно?» – засмеялась Марина. «Нет, не все. Канал за этот фильм отстегнет нашей звезде неплохие деньги. Это и есть главная цель поездки в Солнечноводск. Ну, кроме внеочередного отдыха в теплых краях. Так что русалки им, в общем-то, не нужны». «А тебе?» «Мне просто интересно. А вдруг? Тем более, что-то ведь я видел». «Так поделись с приятелем. Выступишь в его фильме экспертом». «А моя газета? Нет. Если уж я добуду сенсацию, то для своего издания. Конкуренция, ничего не поделаешь. Ладно, пошли. Видишь, нас заметили». «Эй, Вадик, давай подгребай сюда!» – закричал Артем Таран. «И даму свою не забудь!» Лысый бородач радостно улыбался и делал рукой знаки, призывая спускаться вниз. Однако знакомство пришлось немного отложить по техническим причинам. В тот момент, когда Марина, опираясь на мощную руку своего спутника, начала спуск с холма, случилось нечто невообразимое. Откуда-то из-за песчаных дюн, подобно банде басмачей, выскочила небольшая группа неизвестных. С криками и разбойничьим свистом они налетели на телевизионщиков. Образовалась куча мала, в которой мелькали руки, ноги, головы, провода и какая-то техника. Через пару минут расстановка сил на поле битвы прояснилась. Нападавшими оказались некрасивые тощие девицы из Eco Defense Front в количестве 4 штук. Наступлением командовал наглый рыжий Ложкин. Видимо, все дела в полиции он уже закончил и снова заступил на трудовую вахту. Быстро пришедший в себя Артем Таран руководил обороной. Его девушки-бойцы успешно использовали в схватке с пришельцами здоровенный микрофон и угрожающих размеров акриловые ногти. Их аскетичные соперницы, которые не пользовались косметикой и парфюмерией из принципиальных соображений, предпочитали действовать кулаками, коленками и даже зубами. Когда удавалось тяпнуть противницу за эротично оголенный животик или сильно загорелую стройную ножку, они испускали людоедский вопль. Мужчины отношения выясняли чуть подаль. Тарану в плане мужской поддержки рассчитывать оказалось не на кого. Тощий, словно телевизионный провод, ассистент Сережа в первую же минуту грохнулся в обморок и теперь валялся на песке, как мертвая гадюка. Оператор Костя, истинный энтузиаст своей профессии, в битве не участвовал. Стоя немного в стороне, он фиксировал все происходящее на камеру. Грозный Таран и разъяренный Ложкин сошлись в бою, точно Кухулин с Фердиадом. Но если оба героя ирландского эпоса знали, из-за чего копья ломают, то Артем пребывал относительно причин нападения на его группу в полном неведении. «Тебе чего здесь надо?» — крикнул он, увернувшись от ложкинского захвата и выставив вперед крепкие волосатые кулаки. «Тебя мне надо, насильник!» — прошипел Стас, кружа вокруг Тарана, точно гиена вокруг дохлого буйвола. «Ты идиот!» — задал риторический вопрос Артем, внимательно наблюдая за перемещениями Фердиада Ложкина. «У нас тут все по любви. Ты глумишься над живыми существами!» — сообщил эколог-экстремист и прыгнул вперед, пытаясь головой боднуть соперника. «Придурок!» — констатировал Таран, удачно избежавший столкновения с рыжей головой. «Убирайся в свое Останкино!» — заорал Ложкин, вновь бросаясь на телевизионщика. «Оставь в покое дикую природу!» «Сдам в психушку, только свяжу предварительно!» — пригрозил Артем, отбрасывая неприятеля в кусты. С трудом поднявшись, Ложкин перевел дыхание, а потом с яростным криком «Отомстим за чернолапку!» прыгнул на тарана. В итоге они оба свалились на землю, и дальше борьба продолжилась в партере. Марина, изумленно наблюдавшая за происходящим, дернула Вадима за руку. «Слушай, ты не хочешь вмешаться? Они же истребят друг друга!» Вадим покорно вздохнул, но заметил. «Это, знаешь ли, две очень специфические категории людей, причем оба неистребимы. Но раз уж ты просишь...» Вадим за пару минут навел порядок. Девушек он разогнал в разные стороны страшными криками, от которых кровь стыла в жилах. А Ложкина взвалил на плечо и унес куда-то за дюны. После чего вернулся к месту сражения и радостно поприветствовал взмокшего и бледного приятеля. «Вижу, съемки проходят удачно. Когда ожидать фильм-сенсацию?» «Вадик, спасибо, за мной ужин. Место по твоему выбору. А куда ты дел этого психа?» «Сказал, что ты больше птиц не тронешь и прямо сейчас отсюда уберешься». И подал ему идею. «Сегодня ночью, рядом с городским пляжем, на знаменитых синих камнях состоится ежегодная модная молодежная вечеринка. Ночные купания, музыка, фейерверки, танцы до утра и все такое». «Это чучело пойдет на модную вечеринку?» — вытаращился Артем. «Ты шутишь?» «Нисколько. Темка, это же Стас Ложкин, эколог-экстремист, враг всех промышленников и их прислужников. Сотрудников телевидения, агрессивные акции, его специализация». «Да слышал про него. Так при чем тут вечеринка?» «Притом, синие камни в этом году объявлены национальным экологическим достоянием. Ведь именно там гнездился когда-то моллюск, из-за которого озеро золотым называли. Помнишь, ты делал репортаж?» «Ах, ну да, было такое». Таран почесал бородку. «Значит, ты его перенацелил? Тот-то, я смотрю, его каракатиц не видать. Значит, побежали вслед за боссом. Что ж, поздравляю модную молодежь. Сегодня ей точно будет не до сна». «Слушай, Артем, я хотел тебе представить одну очаровательную особу. Вот эту, которая прячется за твоей широкой спиной и сильно интересуется здоровьем моего ассистента?» Таран с отвращением пнул кончиком кроссовки, начавшего подавать признаки жизни Сергея. «Именно. Ее зовут Марина, а познакомились мы на высоте сколько-то тысяч метров. В общем, романтическая история». «Ты романтик, я знаю. Марина, выходите из-за Вадика, дайте я на вас посмотрю. Меня зовут Артем. Сообщаю на тот случай, если вы еще не поняли этого. Артем Таран, автор и ведущий самой рейтинговой программы «Паранормальная вакханалия». «Очень приятно», — церемонно ответила Марина. «Старик, а что ты там насчет ужина намекал?» Живо поинтересовался Вадим. «Твои спасители голодны, как волки». «Заметано. Вот только приведу в чувство свою команду, отдам кое-какие распоряжения. Куда двинем?» «Наша дама хотела отведать рыбу, а в городе есть только один приличный ресторан, где подают отличные рыбные блюда – веселый окунь». «Желание столь очаровательной дамы – закон. К тому же мне все равно, где напиваться. А я сейчас больше всего хочу напиться».